Глава четвертая. Влюбленность не болезнь, я б поспорила. Некоторое время назад. Что на этот раз? Сквозь собственные всхлипы в ладони слышу шепот Янки, а через секунду чувствую, как подруга садится слева от меня. К поглаживаниям по спине присоединилась вторая рука. «То же самое», — отвечает ей Майя, что сидит от меня справа. «Матвеев с новой девицей. И с кем?» «С кем?» «С Зориной». «С Кристиной?» При упоминании выскочки Зориной я рыдаю сильнее. Обидно, не могу. Ладно бы какая-нибудь София Гладова, мисс университет прошлого года. Красавица, отличница, моделью подрабатывает в местном журнале. А то Кристина Зорина, наша староста и мышь серая, смотреть не на что. Надолго ли? Утешает меня Яна, заправляя мне волосы за ухо. Он их каждый день меняет. Целовались они. Выкладывают еще одну порцию Майя. И не только. Ударяюсь в новые рыдания. Перед глазами стоит отвратительная картинка, которую мне довелось сегодня увидеть. Мало того, что Арсений пришел в кафе с Кристиной, так он ее, гад, завел в туалет, куда буквально через минуту случайно зашла я. Туалетная комната небольшая, рассчитана на одного посетителя и с добротным замком. А эти не закрылись. И в тот момент, когда Сеня задирал юбку своей новой подружки, одновременно с этим пихая свой язык в рот Зориной, вошла я. Они меня даже не заметили в порыве страсти. А в меня будто кол всадили в самое сердце. Выскочила оттуда, как ужаленная. Дверью хлопнула со всей дури и свет им вдобавок выключила. А теперь... Реву в окружении сочувствующих подруг. Увы, не в первый раз. Моя влюбленность похожа на болезнь. Я натуральным образом чахну, страдая по парню, который на меня внимания почти не обращает. Почти, то есть иногда он, сидя за столиком в кафе, где я подрабатываю, кидает на меня заинтересованные взгляды. Думаю, ему доложили, что я к нему одержима неравнодушна, и ему это льстит. К нему многие девушки неравнодушны. Некоторым он отвечает взаимностью, но недолго. Ко мне он не подкатывает. В универе вообще делает вид, что не замечает, даже когда мы сталкиваемся нос к носу. А в кафе я для него обычная официантка, обслуживающий персонал. Но один раз он оставил щедрые чаевые мне. Я на них распечатала большую фотографию своего кумира и вставила ее в рамку. Висит у меня над кроватью. Теперь я засыпаю и просыпаюсь с Арсением. Крис тоже хороша. Знает же, что ты по Матвееву сохнешь и как специально с ним мутит, шипит Яна. Увижу ее завтра, все ей выскажу в моську бесстыжую. Девочки, да забейте вы на нее, усмехается Майя. Он как только уши наши Кристины увидит, сразу ее бросит. А что у нее с ушами? Поворачиваю зареванное лицо к подруге. Вы что, не знаете? Нет. Таращим с Яны глаза. Ну вы даете. У Зориной уши, как у обезьяны, оттопыренные, поэтому она всегда с распущенными волосами, прячет их. А ты откуда знаешь? Недоверчиво спрашиваю. Она Альке показывала. Говорит, на операцию копит, чтобы пластику сделать. Вот. По моим щекам с новой силой начинают течь ручьи. Сделает пластику, станет красивой, и он ее не бросит. Так, Настя, хорош реветь. В дверях, оказывается, стоит Галка и слушает наш разговор. тема есть!» Вытягивает руки зажатыми горлышками игристого. «Обсудить надо!» Заторможенно моргая мокрыми ресницами, наблюдаю, как со скоростью метеоритов девочки накрывают стол. Первым делом бокалы, затем нарезанные дольками апельсины и яблоки, сыр. «Короче», разливая шипучку по бокалам, говорит Галка. «У меня на работе одна бабенка, мужа с любовницей, застала прямо у них дома. Ну, короче, развод, раздел имущества, то-се. И при этом эта женщина мужа любит без памяти. И что она делает? Она едет к одной бабке в деревню, и та дает ей приворотное зелье для мужа. Все, развод отменили, второй медовый месяц отмечают. Других баб ее муж в упор не видит. Говорит, как бельмо перед глазами стоит на всех, кто с титьками. «Ничего себе!» Майя округляет глаза. «Бабка, наверное, очень сильная. Я бы тоже от зелья не отказалась. Жаль, мне приворожить некого. Не встретился мне еще мой ненаглядный». «И я бы не отказалась, если бы верила, что это реально работает. Увы, мы живем не в сказке». Наши бокалы с шипящим напитком соприкасаются с тихим дзынь. Пьем. Девочки многозначительно переглядываются, стреляя глазами друг в друга. «Эй, вы что задумали?» По очереди обвожу каждую пытливым взглядом. «Настюха, а давай твоего Сеньку приворожим!» выдает Яна. «Чего?» Пузырьки ударили в нос, я закашлялась. «Зачем?» «Как зачем, Нестерова? Ты же его любишь?» «Люблю». «А мы ему чуть-чуть поможем, чтобы он тоже в тебя влюбился. А то год прошел, а страдаешь все больше». «Реально, Настя, ты утомила уже всех своими слезами. Давай действовать!» Кучно наседают девочки. «Нет, нет, нет!» Машу руками, нисколько не обижаясь на правду. «Я так не хочу! Я хочу, чтобы он сам, осознанно!» «Да и не верю я во все эти приворотные средства!» «В любви все средства хороши. Короче, с меня адрес, с тебя желание. Вместе поедем». «Я не желаю!» «Желаю! Всеми фибрами своей души желаю!» «Но я боюсь, что понадеюсь на зелье, а оно раз и не сработает, и тогда надежды на счастливое будущее с Арсением точно не останется. Она и так тает с каждым днем все сильнее». На поездку в деревню со странным названием «Лопушки» долго уговаривать меня не пришлось. Желание быть с любимым оказалось сильнее всяких там «верю, не верю». А вдруг получится? Ну, вдруг! Долго, очень долго мы трясемся в холодном автобусе. Едем по заснеженным полям с редкими деревьями и сорочьими гнездами на их макушках. Ни Майя, ни Галинка не смогли поехать с нами, поэтому едем мы вдвоем с Яной. Она, как первая зачинщица этой аферы, просто не имела права слиться. Осененные Галкиным крестом, сдобренные напутствиями удачи, одетые в свои самые теплые вещи, сидим в старом скрипучем пазике, гадая, доедем мы на нем до конечной точки или он развалится посреди полей и сугробов. В автобусе, кроме нас двоих, еще человек 10 пассажиров. Но чем дальше мы едем, тем людей становится меньше. Один за другим они выходят на редких остановках. «А лопушки скоро?» не выдерживает подруга после очередной остановки и, привстав, кричит водителю. «Скоро!» доносится до нас грубый мужской голос. «Сколько еще ехать по времени?» Сколько надо? Редиска, шипит Яна. Откидывается на спинку сиденья, сложив руки на груди и набычившись. Никакой клиентоориентированности. Согласна. Мне хочется напомнить Янке, что это вообще-то ее идея ехать к черту на куличке на автобусе, а не на такси. Но подругу жаль, и я молчу. Только кладу голову ей на плечо и прикрываю глаза. Вот бы правда получить приворотное зелье. Так и вижу, как Арсений Матвеев его выпивает, ничего не подозревая, и мгновенно в меня влюбляется. Интересно, как долго оно будет действовать? А если у него ограниченный срок? Я привыкну к Арсению, влюблюсь еще сильнее, а зелье раз и испарится, выписается, вычихается. Надо спросить у колдуньи, как ее средство работает. Если она даст мне его, это средство. Кому там лопушки нужны были? Басит на весь салон мужской голос. «Приехали!» «Ян, Ян!» Толкаю подругу. Мы, оказывается, с ней одновременно уснули. «А?» Не открывая глаз. «Вставай, приехали! Наша остановка!» Протискиваемся по узким проходам к выходу. «Обратно вы во сколько поедете?» Тормознув перед дверью, спрашиваю водителя автобуса. «Через 2 часа!» Буркнул бородатый дядечка в солнцезащитных очках и вязаной шапке, что пирамидой возвышается на его, подозреваю, лысой макушке. Даже головы в мою сторону не повернул. Или замерз, или по жизни такой недовольный. Наверное, его тоже никто не любит. «Через 2 часа на этой остановке?» Уточняю. «На этой через 3!» Понятно, что ничего не понятно. Ладно, не маленькие, разберемся. Выходим. Автобус, чихнув и обдав нас выхлопным дымом, уехал и через минуту слился с белым полем. «Нам куда?» Осматриваемся. «Туда!» Уверенно указывает Яна на свороток с дороги. Идти все равно больше некуда. Автобус уехал вперед. Назад мы только что оттуда. А тут что-то похожее на накатанную дорогу, ведомую неизвестно куда. И одинокий дорожный знак, указывающий на Т-образный перекресток.